30-е. На берегу. Левый берег реки был пологим, поросшим травой склоном. Полная луна серебрила мокрую траву под ногами у трех фигур, бредущих вдоль воды. Электрические фонари у них в руках были выключены. В этот полночный час Олега, Людмилу и Тинчурина можно было принять за молчаливых призраков, если бы не облачка пара, отлетающий от них при каждом выдохе. Пар напоминал Тинчурину сигаретный дым, и иногда он спохватывался, думая, что, задумавшись, незаметно для себя закурил и пытался вырвать изо рта несуществующую сигарету. Они остановились. «Все выглядит по-другому», — посетовал Геннадий Егорович. «Если бы я только догадался засечь время, за которое дошел до моста. Вы говорили, что шли 20 минут, не больше», — напомнил ему Олег Иванович. «Я был в таком состоянии, что плохо соображал. Мне могло показаться, что я иду 20 минут, а на самом деле он замолк. А на самом деле мне кажется, что я вылез из реки где-то за теми кустами». Он указал на место, где виднелись округлые очертания кустарника. Они снова двинулись. Людмила пожалела, что у нее не было резиновых сапог, так как ее кожаные туфли промокли насквозь, и ей казалось, что она несет на ногах ледяные колодки. Олег Иванович тоже заметно продрог, и только Тинчурин выглядел несгибаемым и полным энергии, что было вызвано никотиновым голоданием вкупе с приливом адреналина от страха, который он испытал, едва приблизившись к кладбищу, которое маячило на другом берегу. Света луны было недостаточно, чтобы найти следы, где Тинчурин вышел из воды, и он включил фонарик. Ползая по земле, он отыскал вырванные клочки травы, за которые он цеплялся, выбираясь на берег. «Это здесь», — сообщил он Олегу с Людмилой. Пейзаж на другой стороне реки казался Геннадию Егоровичу незнакомым. Метрах в 30 от берега появлялись первые могилы. Дальше они располагались все гуще и гуще, и, наконец, сливались в темноте в одну сплошную массу с торчащими над ней верхушками крестов и памятников. Собравшись духом, Геннадий Егорович начал раздеваться, вешая одежду на заботливо предоставленную руку Олега Ивановича. Подмерзший Взоров тут же накинул пиджак Тинчурина себе на плечи и с ужасом наблюдал, как Геннадий Егорович готовится войти в ледяную воду. Если бы следователь услышал мысли Олега Ивановича, то сказал бы, что «ледяная» — это сильное преувеличение. Когда-то в эру своей спортивной молодости он купался в проруби, так что нырнуть в речку в начале лета казалось ему сущим пустяком. Когда вся одежда перешла к Взорову, Геннадий Егорович, чтобы разогреться, сделал несколько энергичных приседаний и направился к воде. Взоров позавидовал его решимости, но порадовался, что лезть в воду выпало не ему. У кромки воды Тинчурин вытянулся и сделал глубокий вдох. И тут он совершил огромную ошибку. Вместо того, чтобы, как и собирался, быстро войти в воду и поплыть, он пощупал ее пальцами ноги. Далекие воспоминания о проруби тут же померкли перед реальным холодом июньской водицы. «Неудивительно, что она не прогрелась», — подумал Тинчурин. «Теплых деньков-то еще и не было. Да и вообще, лето только началось». Он чувствовал у себя на спине взгляды Взорова и Людмилы, которая глядела на него с искренним сочувствием, но про себя твердо решила, что если Тинчурин сделает шаг назад, она поможет ему войти в воду. На этот случай у нее был заготовлен хороший пинок под попу. Но этого не понадобилось, следователь не подвел. Он сделал еще один глубокий вдох, ухнул и бомбочкой влетел в воду. На секунду ему показалось, что сердце остановилось, а легкие навсегда перестали дышать. Но он сделал несколько сильных грибков, и тело ожило. Он поплыл к тому месту, где, как ему казалось, был потоплен его плащ, а вместе с ним и кладбищенский телепортатор.